Я знаю Виктора Холланда. Это мой брат. Бог мой, ваш брат. Я иногда играю с ним в Куинсе. А вы случайно не были у нас на рождественской вечеринке в прошлом году? Мы могли встретиться там. В этом вашем огромном здании... Глаза Оливера сузились, он пытался припомнить его название. Да, точно, мы говорили о крикете. Ну, как там Вик? Я давно не видел его. Он в порядке. Хорошо, прекрасно. Оливер вдруг неловко огляделся, словно не зная, как завершить разговор. Передайте ему привет от меня. Обязательно передам. Сэп повернулся к Френни. Ну, а как ты? Чем занимаешься? У меня все прекрасно. Работаю в Британском музее. Ты-то как? Отлично. Он шмыгнул носом. Через месяц женюсь. Вон моя невеста. Он показал в сторону стола, но Френни не поняла, кого он имел в виду. Люси, может, знаешь ее? Он повращал глазами, с трудом заставив себя смотреть в одну точку. «Нет, это было уже после университета». «Да, женюсь через месяц», — повторил он. «Слушай, ты должна прийти. Я пошлю тебе приглашение. У меня остался адрес твоих родителей, но нам обязательно надо встретиться как-нибудь до этого». «С удовольствием. Поздравляю». Френни в душе было приятно, что ее узнали. Это прибавило уверенности в себе. Сэп вроде не собирался уходить, и Френни чувствовал себя неловко, не зная, о чем говорить. «Ты все еще в семейном бизнесе?» «Да, половину времени провожу в Штатах». Он снова шмыгнул носом. «Видишь кого-нибудь из наших?» «Мередит. Я недавно была у нее в гостях в Йорке». «Мередит. Классная девчонка. Она мне нравилась. Как она там?» «Прекрасно. Вышла замуж и очень счастлива». Он улыбнулся, затем посерьезнел. «Слушай, ты помнишь Джонатана Маунт-Джоя?» «Да, она хорошо помнила этого высокого, спокойного парня, всегда чрезвычайно серьезного и молчаливого. Беднягу застрелили в Вашингтоне несколько недель назад». Френни уставилась на него, не в силах вымолвить ни слова. Внутри все сжалось, словно в ледяной воде. «Как это случилось?» «Уличный грабитель. Он отдал ему бумажник, но ублюдок все равно застрелил его». «Господи, бедный Джонатан!» — воскликнула Френни. «Это ужасно! Кошмар!» Она содрогнулась, почувствовав вдруг страшную растерянность. Сэп порылся в нагрудном кармане и достал визитную карточку. «Звякни мне как-нибудь. Сходим пообедаем или что-нибудь в этом роде». Он улыбнулся Оливеру. «Я скажу Вику, что встретил вас». Пообещал он, потом собрался уходить, но, поколебавшись, повернулся к Френни. «Очень рад был тебя видеть». «Я тоже». «Джонатан Маунт-Джой. Убит. Мертв. Не существует». «Вы учились вместе в школе?» Голос Оливера вернул ее к действительности. Она собралась с мыслями и виновато улыбнулась. «В университете». Официант принес им коктейли. Оливер поднял бокал. «Ваше здоровье», — негромко произнес он, — «рад снова встретиться с вами». «Я тоже», — произнесла Френни и отпила глоток шипучего напитка. Он имел вкус абрикоса, но она едва почувствовала это. «Мне очень жаль. Я по поводу вашего друга, который погиб». «Спасибо», — произнесла Френни упавшим голосом. «Вообще-то я не была так уж дружна с ним. После университета мы ни разу не виделись. Но он был очень хороший». Она подперла ладонями голову и улыбнулась уже веселее. «Кажется, нам сегодня суждено получать только плохие новости». «Да», — сказал Оливер. «Ну, не считая того, что вы здесь, это довольно приятная новость». Их глаза встретились. «Спасибо», — произнесла Френни. Кто-то за столом Сэба что-то рассказывал, и одна из девушек протестующе завизжала —